Впервые нарколепсию описал в 1877 году немецкий невропатолог Вестфаль. Спустя 3 года сходное описание сделал французский невролог Желино. В ту эпоху врач сталкивался лишь с несколькими случаями нарколепсии, а теперь на своем веку он может встретить до 200 больных. И дело не только в том, что в наши дни врачи стали обращать внимание на то, чего не замечали прежде, или что люди стали чаще обращаться к врачам, да и людей вообще стало больше. Дело прежде всего в том, что во всех почти сферах жизни уменьшилась доля бодрящего мускульного труда. Машины облегчают труд и приносят людям большое удобство, но вместе с ними воцаряется и монотонность. Миллионы людей, инженеры, служащие, машинисты, водители, диспетчеры, операторы проводят свои дни в сидячем положении, а между тем от многих из них требуют напряженного бодрствования. И вот в таких обстоятельствах сразу и обнаруживаются те, кто от рождения или с раннего детства расположен к повышенной сонливости, кому монотонная работа противопоказана, так как аппараты, поддерживающие надлежащий уровень бодрствования, находятся далеко не в идеальном состоянии. Рекорды самонаблюдения. У всех людей одна фаза сна приходит на смену другой, не непосредственно, а через некое нейтральное состояние, близкое к дремоте. У здорового человека эта переходная стадия занимает около 5% всего сна. У больных нарколепсией она заметно больше. В опытах на животных Ниани и его сотрудники обнаружили, что при переходе из медленного сна в быстрый усиливается электрическая активность мозга, и трактовали это как возможный результат кратковременного включения активирующей системы. Может быть, при нарколепсии происходит нечто подобное? Ведь неспроста ночью больные просыпаются чаще всего не посреди какой-либо фазы сна, а после ее завершения. Чаще всего это быстрый сон, и после него больной готов перейти в бодрствование так же охотно, как из бодрствования он впадает прямо в быстрый сон. Отчего же ночью у него аппараты бодрствования работают чересчур активно, а днем угнетены? Отчего быстрый сон включается раньше медленного? Может быть, дело в нарушении работы общей системы, обеспечивающей нормальное течение и взаимодействие бодрствования и отдельных фаз сна? Рассматривается весь цикл. Человек спит, когда не надо, и бодрствует, когда не надо. То и дело просыпается он ночью, потому что система бодрствования оживляется у него в это время и засыпает днем, потому что уровень бодрствования падает. Если бы он страдал одной лишь дневной сонливостью, а ночью спал нормально, можно было бы говорить, что у него не в порядке система бодрствования и только. Но ночью он спит плохо. И это заставляет думать, что неполадки произошли на более высоком уровне регуляции всего цикла. Что дело обстоит именно так, подтверждает анализ каталепсии, которую можно рассматривать как феномен диссоциированного, то есть расщепленного быстрого сна или полное расстройство психомоторных отношений. Тормозные механизмы подавляют активность двигательной и вегетативной систем, а восходящее активирующее влияние продолжаются. Попросту говоря, человек в сознании, а мышцы у него обмякли. Японские ученые Кишикава, Судзуки и другие предположили в свое время, что у такого человека повышен уровень сознания. Благодаря этому он и получает редкую возможность видеть торможение своих двигательных центров. Бывает и иное. Человек спит, а мышцы у него напряжены так, словно он поднимает штангу. Здравый смысл подсказывает, что где-то на командных высотах нервной системы происходит путаница. Одним функциям приказ дан, другим нет. Столь же редкие возможности открывают для больного нарколепсии и при галлюцинациях засыпания, которые, как и каталепсия, тоже связаны с преждевременным быстрым сном. Он видит сон, и одновременно сознает это, ибо ощущает себя. Для такого феномена, уже мало повышенного уровня сознания, нужна и высокая активность систем бодрствования, позволяющая оценивать воспринимаемое и адекватно на него реагировать. Уж не работают ли в этом случае системы бодрствования и быстрого сна одновременно, пусть недолго, всего несколько секунд? С теми, кого лишают быстрого сна, и у кого из-за этого начинаются галлюцинации, происходит то же самое. Может быть, нечто подобное бывает и у того, чье умственное и нервное утомление переплетается с перевозбуждением, и ему, как это случалось с математиком Пуанкаре, с физиком Мигдалом и до них с Чайковским, кажется, что он наблюдал работу собственного подсознания. Свидригайлову, собиравшемуся покончить с собой и находившемуся в угнетенном состоянии, мерещились мыши, а Пуанкаре, поглощенному задачей, символы математических идей. И в том, и в другом случае одна система, система бодрствования, наблюдала работу другой, системы быстрого сна. А что сказать нам о таком сложном случае диссоциации, как сон Черткова из гоголевского портрета?